Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Мы сегодня продолжаем наши встречи в Словакии, город Нитра. И вот вечерком решили мы после доброго ужина поговорить на разные темы. На какие темы мы будем говорить? Но у меня вопрос. Давай. Самый первый вопрос, только один. К тебе. Когда вы вернетесь в Россию, что будете разговаривать людям про Словакию? Какие впечатления у вас, что вы думаете, что увидели, слышали, как вам нравилось, какие люди встретили? Я буду очень сильно обижен, потому что меня здесь постоянно все кормили. Все меня пытались накормить. Где бы я ни появился, все мне там эти калачики. Калачики, да. Национальное блюдо. И это, и это, и это. Я обижен на вас. Вы меня за человека не считаете. Мне как будто за хрюшку за какую-то. Все, кормите меня, кормите, кормите. Ну, а что сказать? Страна очень хорошая, очень красивая. Мне понравилась природа. Если это касается местности. Интересные рельефы. Есть на что посмотреть. Есть где глазу остановиться. Есть куда сходить. И в уединении побыть, и с друзьями пообщаться. Если говорим про людей, которые в этой стране живут, люди очень душевные. Мне очень понравилось общение. И страна – это всегда люди в первую очередь. Поэтому если такие люди есть, мне кажется, и у этой страны есть будущее. Но, конечно же, я вижу цивилизацию современную, которая разрушает людей. И здесь печалька возникает, печальная. Я так расстроился несколько, когда молодежь увидел, которая не думает о будущем. Просто вот находится в состоянии такой, знаешь, вот молодежной эйфории. Веселяться с алкоголем. Это печально. А вот если говорить о тех людях, которые уже повзрослее и которые задают вопрос, а как жить в этом мире, видно, что они ищут ответы, и видно, что они пытаются изменить эту жизнь к лучшему. И исходя из того, кого видел на семинаре, это подтвердилось, что люди приходят за тем, чтобы узнать, как жить, что делать в этом мире. Это обрадовало меня. Так что люди очень отзывчивые, но тех, кого я видел, я не могу сказать за всю Словакию, про каждого человека. Я тех, которых видел, очень отзывчивые люди. Мне очень понравилось, что где бы ни встретили человека, он всегда здоровается. Всегда говорит «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». Это очень здорово, это очень хорошо. Очень услышал много слов, которые наполняют мою душу радостью. Потому что слова знакомые многие, все-таки славянский язык, и несмотря на разные ударения, окончания, все равно слова знакомые, и понимаешь смысл. И везде я слышу «доброе». «Добрый, добрый, добрый», везде «добрый, добрый, добрый», и такого в России не услышу. Там как-то вот это вот «добро» не употребляется слово, непривычно, а здесь «добрый, добрый, добрый, добрый». Это радостно, это хорошо. Это вот такой посыл. И люди улыбаются. Когда говорят «доброе», они говорят «доброе». О, не так собака. Они говорят «доброе». Посыл идет. «Добрый вечер», «добрый день». Даже когда мы на гору ходили, там эти несчастные катались велосипедисты, такие уже изнеможденные тренировками, потные все. Вот. И в потные есть «добрый вечер». Дышать нечем. «Добрый вечер», «добрый день». Все равно здороваются. Так что очень хорошее впечатление. Спасибо. Пожалуйста. А ты что ворчишь-то? Жестко. Ну, она ответила тоже. А, тоже ответила. Понятно. Что еще кто хотел сказать? Ты тебе что поведали, что? Свой домик. Ну, я бы хотел сказать, что этот семинар, который ведал Алексей, так был очень-очень, он научный и много-много вещей, не знаю, как вещей было практически и такой, как бы нам помогали с этой жизни, как жить. И мне нравилось, больше нравилось, что он учит людей глазке и люблю и не силой и добрым, как добрый вечер, доброе утро, и все, чтобы было добро, не сила и ненависть между людьми. И это моя мысль, это говорит, что люди бы могли себя изменить на то, как бы они ширились добро, не зависть, ненависть между собой. А есть чем сравнить с какими-то другими семинарами? Я был и на других семинарах, и там-то было такое, что там на этих семинарах занималось и бисеком с того, что веды говорят. Я не знал части из вед, и те части брались подробнее. Очень подробно. И не давало смысл, что подробность, где есть, где находится. И ты нам сказал тут глобальность, вед. И потом я похопил, что ты дробные части они сказали. И как я был на этом семинаре, не знал, что они говорят на семинаре, что учат нас. И ты с легкостью нам объяснил компликованные, сложные походы и сложные учения славянские однодухо и практически и очень-очень хорошо. Правильно я тебя понял, что семинары до этого, они были интересные, но там узконаправленность была, да? Узконаправленность. Я не хапал, что сувись с чем-то направленность. Связь общая. И мы, они сказали узконаправленность, и я не знал, что это, как я не видел целостность. И ты нам сказал целостность, и что это, как ты, я хотим, так подробность учиться, или целостность похопить, внимать целостность, и потом ты можешь внимать часть. Общем, то е очень-очень хорошо. То есть увидели общую картину, да? Да, целую картину. И как мапа света, и не город, а не знаешь, где ten город находится. В той мапе картине света. Да? И то ты сделал очень-очень хорошо. Ну, главное, чтобы это на пользу пошло. Главное, чтобы можно это было в жизни применять. Да, то и трудовая работа. Одно дело рассказать, а другое дело, чтобы сказанное в жизни применялось. Да. И так как ты сказал, это ты нам дал ключ. И на каждом из нас, что с этим ключом сделает. Да, ключ-то я вам дал, да. Теперь крутаните-ка сами и выйдите. Да, и это трудная работа. Трудно практически сделать, что ты говорил. Понятно, хорошо. От нас всех зависит, что мы будем с этим делать. Да. Кто еще? Я думаю так, что мы ключ мали. Мы сами мали, бали мы сами, мали этот страх. ho dať do dverí a otvoriť? U nás kľúč už byl, no u nás bol strach odkryť dvier. Mm-hmm. I teraz strach, nie to, my odkryjeme a pôjdem. Stracha sičas už net, pôjdem i odkrojím dvier. Хорошо. У вас? Мне очень нравился страх. Мы избавили того страха. Yeah, мне очень понравилось, как мы избавились от наших страхов. Mm. Вот этот метод. Да. Mm. Да. Че, избавились уже? Или еще есть? Уже не выполнили. Надо... Да, мусим цвичать. Проработать. Но вот это методика, которую ты метода, показал. Lebo to zväzuje človeku ruky aj nohy, strach zväzuje ruky aj nohy. Да, связываю просто нос. Страх. Понимаешь. И я не знала, что ждать, когда я приезжала на этот семинар, но я знала, что у меня приходит много мыслей, и не знала, почему. И они разные, и я не знала, что с этим делать, и с кем-то поговорить невозможно, потому что сложно объяснять. Но когда я слышала, что вы говорили, у меня много вещей я начала понимать, почему у меня так делается. Я не хотела мыслить на других люди, потому что на каждом, как они это приняли, но я когда принимала, что вы говорил, у меня много вещей Но и сегодня уже немножко сложнее вещи приходили, что мне было нужно разобрать. Сложная тематика уже для меня, потому что я еще эти первые мысли хотела лучше разобрать в себе. Но потом уже начали такие тематы, что мне очень сложно об этом думать, как война, и все это мне не нравится. Это темата, и я хочу, чтобы не в моей жизни было, но потом уже снова поняла, как ты мыслил это, как относиться к другим людям, что это не война, не только война. Но и на конце я поняла, как ты это мыслил. Как замыслить? Ну, что просто какой... А кто мысла? Ну, что ты хотел сказать? Ну, Глаша, на пользу пошло. Хорошо. Хорошо. А какие-то вопросы еще остались? Которые на семинаре не были разобраны? Вопросов много. Очень много, да. Мы бы могли сидеть здесь и тиждень, да. неделю и вопросы. Ну, значит, придется еще раз встречаться. Да, придется, да. Не раз. А мне так скоро. Уж не знаю, как там, скоро, не скоро, по возможности. Ну, я всегда рад буду здесь оказаться, потому что здесь много друзей. А когда ты приезжаешь в страну, в которой уже есть друзья, то это и светло, и радостно. Когда мы ехали сюда, летели, в аэропорту у меня появилось ощущение радости. Вот мы зашли в аэропорт, я говорю супруге, у меня ощущение радости появилось. И во мне как будто бы что-то расцветает, что-то гореть начинает. И вот тут из меня что-то вырывается. Это было ощущение того, что я лечу в страну, в которой будут друзья, в которой меня ждут, в которой будет очень хорошо. И на самом деле, когда мы здесь появились, то вот это все случилось. И друзья стали просто вот прирастать, появляться один за другим. Все стали проявляться. Удивительное чувство, когда вроде бы незнакомые люди, а оказываются твоими друзьями. И когда мы расставались вот уже после семинара, было видно, как люди не хотели уходить. Mm-hmm. Они уходили только потому, что надо уходить. Mm-hmm. Не потому, что хочется, а потому, что надо. И все уходили с такой внутренней грустинкой, что расстаемся. Ну, надеюсь, что следующая наша встреча будет еще более радостная, потому что она будет ожидаема не только мною, но и другими людьми, которые стали уже мне друзьями. Мы очень рады. И про себя я бы только сказала одну вещь, что, как сказать это, чтобы это не выглядело плохо для людей. Просто я почувствовала, что ты должен сюда приехать. И как бы этим я выполнила свою задачу. И я рада, что люди так, такие, у них появились реакции такие очень хорошие, такие позитивнее приедешь. Еще и приеду, дети, да? Потому что вера очень нужна. Угу. Хорошо. Я бы еще сказал же, наши друзья тото аккурат ай терас потребовали пресне почуть тето слова. Наши друзья, точно вот то, что ты сказал, надо было послушать. Просто вовремя. Нас то посильнило. Нас то до будущего живота. Да, здесь приходят разные информации, и много этих информаций вводят люди в заблуждение. И вот то, что ты говоришь, ты учишь людей думать самостоятельно, просто как видеть сам себя, вот суть вот этого, что происходит. И люди просто, мне кажется, что они это не заметят, как бы они только ищут какую-то методику, какую-то догму, что я могу сделать, и скажи мне, как вот это сделать. Они не ищут, как это сделать, или что-то найти просто самостоятельно. Скажи мне как, и потом я это буду делать. Ну, это не дорога всегда. И вот что ты говоришь, это людям нужно, чтобы они начали осознавать, что происходит в их жизни. Заговори. Вы говорите, а я молчу, да? Она тоже присутствовала на семинаре? Она тоже была на семинаре. Да, ну расскажи что-нибудь. Зуза. Ну, хорош тебе. Скажи по делу что-нибудь. Ну, вы считаете, что семинар прошел, потому что пришло время, да? Был нужен. Был нужен, очень нужен. Мне еще начало, что как ты тем людям высветловал с вяцерых углов погляд на ту вещь. Что когда не хапали с один погляд, как ты так с ним побывал с дальшего. A ja si myslím, že už pochopili, alebo mohli by pochopiť. Да, и ему понравилось, что как ты объяснил людям, всегда с иной точки зрения, если они понимали одну точку зрения, второй, третий и так далее, чтобы просто этот образ был такой, как ты хотел сказать, чтобы я не понял. Просто передача, чтобы там была. А на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы такая информация до большего числа людей доходила, чтобы помогла большим людям разобраться, кто они в этой жизни? Что нужно для этого сделать? Вопрос. Что вы мыслите? Что вы мыслите же? Что треба робить, аби люди... Боже, мне выпадло полное. Аби люди просто... Еще раз спросим. Ну, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы эта информация доходила до большего количества людей? Аби эта информация дошла, что наверное, так, аби с каким достала эта информация. Так то будемо сделать мы и нашими каналами, и то давать людям, аби са им то достало, будемо о том говорить, а главное будемо так жить. И как это семинар точился на видео, и то видео, как будет на странке Славицы, и так много людей зрачит то видео и будут менять свою мысль на закладе этого, ну, да, что семинар. И то так можно. И друзья на Мораве, и в Чехах тоже, там то теж пошло. Там без меморама. Надо тоже работать на себе, чтобы другие видели, чтобы так приняли вот эту свою жизнь, всем показать своим примером. И потом можно тоже расширять информации, чтобы люди тоже узнали вот таким образом. И потом сказать, что приедет такой шаман. Да чего ты вдруг шаман стал? Я не шаман. А насколько, на ваш взгляд, информация в таком виде доступна тем людям, которые вот сейчас живут и до этого момента не интересовались своей культурой, своим наследием? Ведь большинство людей даже не подозревают о нашей культуре, о нашем наследии. На то и пекно, как ты робишь с теми сказками, а прибегами то высветлюешь, потому что то есть наши веды, там то власне ти наши предковья уложили ту мудрость, а на то би могли реагировать, потому что это власне то, что си памятаю с детства. Даже вот таким образом, что ты объясняешь людям посредством сказок и разных вот историй, что ты говоришь, объясняешь, это просто к людям доходит легче, как бы сказать какие-то, ну, я скажу, вот так, в кавычках, догмы. Ну, я имею в виду, вот если, например, сейчас взять запись семинара и показать вот 10 людям с улицы, вот идут люди по улице, сказать, иди сюда, вот разным совершенно людям, посмотрите семинар, затронет он вас, не затронет, понятно будет там, о чем речь или непонятно. Как вы думаете, сколько людей готовы будут эту информацию принять? Сколько, сколько мы договорим это с их ведомыми? Сложный вопрос. Немного. Сложный вопрос. Всегда зависит от уровня развития и от уровня, если люди хотят принимать новую информацию и развиваться. Ну да, так просто на скидку сказать. И в социальных сетях. Я думаю, что это видео ani nie, ale skôr ten osobný kontakt, kebyže prídu tí ľudia osobne, nie cez to video. Ale on sa pýta, že koľko. Ja viem, že koľko, ale ja viem, že to asi dostane. Asi ale to dostane sa to. Sociálne siete, Facebook. Je to tak, tisíce ľudí určite bude. Tisíce, no. Победить, а через Facebook. И корня бы сам повода же. Но все равно получается, что это информация для тех, которые начинают задумываться. Просто так с улицы людей не получится взять эту информацию дать. Да. Значит, или информация не адаптирована на всех, либо она еще не нужна для всех. Угу. Получается так? Да, согласен. И что, здесь надо что, дорасти, что ли, этой информации? Надо дорасти, да. Надо захотеть, во-первых. Как тогда людей пробуждать, если до нее надо дорасти? Может, как-то по-другому надо эту информацию подавать? Пример. Всегда это пример. Просто надо начать говорить. Да. В своей жизни, да, вот что я делаю, каким образом я это делаю, может быть, что кому-либо понравится и тоже может захотеть, зачем, почему, как вот это делаешь, и просто объяснять, расширять, распространять, говорить. Ясно. И то пирамида. Один, два. И да, и дальше, дальше. Пример, как ты можешь... Хороший пример, и люди около тебя, и To je хорошее. И я мусим изменить. И то критическое множество, когда се напомнит. Критическая масса, да. Ну вот, например, на этом семинаре присутствовало несколько десяток людей. Вот эти люди будут рассказывать другим людям. И вот эти люди будут рассказывать другим людям. Сейчас будет запись, люди будут смотреть и тоже будут там распространять информацию. Вот я был там, вот я это видео, посмотри. И Словенское вот это... мало. Да, моя страна очень маленькая. Это будет рико. Это не как у вас. Ну да, да. Главное, чтобы пошло на пользу. Это самое главное. Да. Хорошо. Ну, что можно пожелать нашим радиослушателям и зрителям? Пожелать что-нибудь из себя? Что можно зажелать? Пошла желать, да? Я бы им желала, аби се избавили своих страхов, аби ишли šťastne a spokojne do svojho života, aby sa zbavili tých svojich ťažkých strachov, čo by som želala. Ja by zaželala, poželala všem, čtoby zbavili sa svojich strachov a smogli spokojno žiť. Ja by poželala, čtoby by... научились и узнали, кто вы, и потом вашим примером показали другим, как это сделать тоже, и им помогали, вашей семье и вашим друзьям. Я бы пожелал вашим людям, как они брали пример с твоего семинара и изменили себя и свою мысль со сердцем. И потом это будет хорошо. Mm-hmm. Я бы желал нашим людям, и ваши то су наши, Всем нашим людям, аби мали ту любовь в сердце и силу меняться и работать на себя, на своего кови. А мир всем, аби се власне узмерили. Да, я просто продолжать рассматривать себя, задумываться о вещах, там смотреть, что Алексей тоже может еще там какие информации сказать, или другие, просто соединяться, объединяться, разговаривать вместе, кто что думает. Любовь, приехайте в Словакию, будем рады. Ну да, приезжайте в Прикарпатье, приезжайте, люди добрые, будем всегда рады вам, да? Ну вот на такой позитивной ноте уже хочется закончить нашу сегодняшнюю встречу. Завтра нас ожидает уже возврат в Россию. Печально расставаться с добрыми людьми, но, как говорится, печальное прощание, радостная встреча. Надеюсь, скоро мы увидимся и также обнимем друг друга и обменяемся добрыми приветствиями, добрыми словами. До новых встреч, друзья. С вами было Народное славянское радио из Словакии, из города Нитра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добро. Будь добро. До встречи. До встречи.